Так произнес, и воскликнули окрест ахейские мужи, смелым дивяся речам Диомеда, смирителя коней. Но между ними, восстав, говорил благомысленный Нестор: «Сын Тидеев, ты как в сражениях воин храбрейший, так и в советах из сверстников юных советник отличный. Речи твоей не осудит никто из присущих данаев, слову противу не скажет. Но речи к концу не довел ты. Молод еще ты, и сыном моим, без сомнения, был бы самым юнейшим. Однако ж, Тидид, говорил ты разумно между аргивских царей. Говорил, бо ты все справедливо. Ныне же я, пред тобою гордящийся старостью жизни, слово скажу и окончу его, и никто из ахеян речи моей не осудит, ни сам Агамемнон державный. Тот беззаконен, безроден, скиталец бездомный на свете, кто межусобную брань человеком ужасную любит. Но покоримся теперь наступающей сумрачной ночи. Воинство пусть вечеряет, а стражи пусть совокупно выйдут и станут кругом у изрытого рва за стеною. Дело сие возлагаю на юношей. После немедля ты начни, Агамемнон, державнейший ты между нами, пир для старейшин устрой, и прилично тебе и способно. Стан твой полон вина, аргивяне его от фракиен каждый день в кораблях по широкому понту привозят. Всем к угощению обилуешь, властвуешь многим народом. Собранным многим того ты послушайся, кто между ними лучший совет присоветует. Нужен теперь для ахеян добрый, разумный совет. Сопостаты почти пред судами жгут огни несчетные. Кто веселится, их видя? Днешняя ночь иль погубит нам воинство, или избавит. Так он вещал, и, внимательно слушав, они покорились. К страже с оружием в руках устремились ахейские мужи, Несторов сын, Фразимет, народа пилотского пастырь, с ним Аскалав и Ялмен, сыны мужегубца Арея, критский герой Мерион, Дейпир, Афорей нестрашимый и Криона рождения вождь Ликомед благородный. Семь воевод предводили стражу, и посту за каждым юношей стройно текли, воздымая высокие копья. К месту пришед между рвом и стеной посредине воссели, там разложили огонь и устроивал вечерю каждый.